Глава 30. Лондон встречает героя. Тучи, сеявшие снег над Батмунг-Гомпой, унеслись на запад и пролились дождем над Лондоном. Дождь шел и на следующий день, когда лифт на 13 этаж прибыл домой. Восторженные толпы его не встречали. Промокшие газоны кругового парка были пустынны. Только кое-где рабочие из департамента вторичной переработки рубили последние деревья. Но гильдия инженеров получила сообщение о том, что Валентайн возвращается, и когда возник во влажном сиянии причальных огней огромный дирижабль, инженеры выбежали на площадку. Капли дождя барабанили по их лысым макушкам, на резиновых плащах играли разноцветные блики. Кэтрин у себя в комнате смотрела в окно, как техники закрепили причальные концы, и взволнованные инженеры сбились в кучу возле сходин. Вот открылись люки гондолы. Вот Магнус Кром выступил вперед. Слуга держал над ним белый резиновый зонт. И вот папа сошел на причал. Его издали можно было узнать по росту и уверенной походке, и потому, как развивался на ветру его непромокаемый плащ. У Кэтрин что-то сжалось в груди, как будто сердце готово было разорваться от горя и гнева. Она ведь мечтала, как первый выбежит ему навстречу, когда он вернется в город. А сейчас не знает, сможет ли вообще когда-нибудь заговорить с ним. Она видела сквозь стекло, как он здоровается с Кромом, кивает, смеется. Белые плащи ненадолго заслонили его, а когда Кэтрин снова его увидела, он уже расстался с лорд-мэром и стремительно шагал по намокшему газону к Клио-хаусу, наверное, удивляясь, почему дочка не ждала его на пристани. Кэтрин стало страшно и захотелось куда-нибудь забиться, но собака был рядом и придал ей сил. Она закрыла черепаховые ставни и стала ждать. Папины шаги на лестнице, папин стук в дверь. «Кейт!» — глухо донесся его голос. «Кейт, ты там? Мне не терпится рассказать тебе о своих приключениях. Я побывал на снеговых вершинах Шаньго. Буду теперь надоедать тебе рассказами. Кейт, у тебя все в порядке?» Она приоткрыла дверь на щелочку. Папа стоял на лестничной площадке, с его плаща лило, а его улыбка поблекла при виде ее заплаканного, измученного лица. «Кейт, все хорошо, я вернулся». «Знаю», — ответила Кэтрин, — «но все плохо. Лучше бы ты умер в горах». «Что?» «Я все о тебе знаю», — сказала она. «Я догадалась, что ты сделал с Эстер Шоу». Кэтрин впустила его в комнату и закрыла дверь. Строго прикрикнула на собаку, когда тот бросился к Валентайну. С закрытыми ставнями было темно, и все равно Кэтрин увидела, как папа смотрит то на нее, то на груду книг на столе. У него была свежая повязка на шее и кровь на рубашке. Кэтрин накрутила на палец прядь спутанных волос, отчаянно стараясь не заплакать снова. Валентайн сел на незаправленную постель. Всю дорогу от Батмунг-Гомпы в ушах у него отдавалось предсмертное проклятие Анны Фанг. «Эстер Шоу найдет тебя». Услышать это же имя от Кэтрин все равно, что нож в сердце. «О, не беспокойся», — сказала она с горечью. «Больше никто не знает. Понимаешь, я узнала, как звали ту девушку, а доктор Аркенгард рассказал, как убили Пандору Шоу. Я уже выяснила, что она умерла 7 лет назад». «Примерно в то время, когда ты вернулся из той экспедиции, и лорд-мэр был тобой очень доволен. Ну, я сложила все это вместе и...» Она пожала плечами. Как только все подсказки собрались воедино, проследить цепочку до конца было нетрудно. Кэтрин показала отцу раскрытую книгу, его собственный рассказ о путешествии в Америку, «Приключения на мертвом континенте». Кэтрин ткнула пальцем в групповой снимок участников экспедиции. Рядом с Валентайном стояла и улыбалась девушка-летчица. «Я и не сразу поняла, потому что у нее поменялась фамилия. Ты сам ее убил или поручил Генчу и Пьюси?» Валентайн опустил голову. Злость, стыд, отчаяние. Кэтрин, вопреки всему, в глубине души надеялась, что он возмутится, будет все отрицать и докажет, что не он убил семью Шоу. Но, увидев склоненную голову, она поняла, что отец не может отрицать правду. Он сказал: «Кейт, пойми, я сделал это для тебя». «Для меня?» Наконец он поднял взгляд, но смотрел не на нее, а в стену возле ее локтя. «Я хотел, чтобы у тебя было все. Чтобы ты выросла настоящей леди, а не кладоискателем с поверхности, каким был я. Для этого я должен был найти что-то такое, что понадобится Крому. Ты правильно сказала. Пандору я знал еще с американской экспедиции. Она была со мной, когда я нашел чертежи и коды доступа к Медузе. Нам и в голову не приходило, что эту машину можно восстановить. Потом наши с Пандорой пути разошлись. Она была противницей движения. Вышла замуж за какого-то фермера, ковыряющегося в земле, и они поселились в глухом углу под названием Дубовый остров. Я был уверен, что она и думать забыла о Медузе. Как видно, она еще раз побывала в Америке, уже без меня, и пробралась в другую часть древнего подземного комплекса, которую мы пропустили при раскопках, и там нашла... «Компьютерный мозг», — перебила Кэтрин. «Ключ к Медузе». «Да», — прошептал Валентайн, изумляясь ее осведомленности. «Пандора прислала мне письмо. Она знала, что без чертежей и кодов ее находка ничего не стоит, и надеялась, что мы продадим их ей, а прибыль разделим пополам. А я знал, что если поднесу Крому такой подарок, твое будущее будет обеспечено». «И ради этого ты ее убил», — сказала Кэтрин. «Она не согласилась бы продать свою добычу Крому», — сказал папа. «Я же сказал, она была противницей движения. Хотела передать Медузу Лиге. Кейт, я вынужден был ее убить». «А Эстер?» — глухо спросила Кэтрин. «Зачем ты ее изуродовал?» «Я не хотел», — горестно ответил Валентайн. «Она, наверное, проснулась и услышала шум. Она была такая хорошенькая малышка. Примерно твоя ровесница. И очень похожа на тебя. Прямо как сестра. Возможно, вы и были сестрами. Мы с Пандорой одно время очень сблизились». «Моя сестра?» Кэтрин задохнулась. «Твоя родная дочь?» «Когда я увидел ее, стоя над мертвым телом ее матери, она смотрела прямо на меня. Я должен был заставить ее замолчать. Я ударил, не глядя, как полоумный. Мне показалось, что она мертва, но я не проверил. Не смог себя заставить. И она сбежала. Уплыла на лодке. Я думал, она утонула, а она объявилась в брюхе и попробовала меня заколоть». «А Том?» — сказала Кэтрин. «Том услышал ее имя, и его тоже понадобилось убить, потому что он мог обмолвиться об этом среди историков, и тогда все бы раскрылось». Валентайн беспомощно смотрел на нее. «Ты не понимаешь, Кейт. Если бы узнали, что я сделал, даже Кром не смог бы меня защитить. Я бы погиб и тебя утянул за собой в пропасть». «Но Кром все знает, да?» — спросила Кэтрин. «Поэтому ты ему так верно служишь. Преданный, как пес, пока тебе платят и позволяют делать вид, что твоя дочурка-иностранка — настоящая верхнелондонская леди». Дождь все стучал, стучал в окна. Весь город содрогался, продираясь по размокшей равнине. Собака положил голову на лапы и только переводил взгляд с хозяйки на Валентайна и обратно. Он никогда еще не видел, чтобы они ссорились. Ему это не нравилось. «Я раньше думала, что ты такой замечательный», — сказала Кэтрин. «Самый лучший, самый умный, самый храбрый на свете. А ты не такой. Ты даже не особенно умный, да? Неужели ты не понимал, для чего, кроме Медузы?» Валентайн резко вскинул голову. «Понимал, естественно. В нашем мире выживает сильнейший город. Или ты съешь, или тебя съедят. Жаль, конечно, что пришлось уничтожить Панцерштадт Байрёйт, но Лондону, чтобы выжить, необходимо пробить щит-стену. Нам нужны новые охотничьи территории». «Но там живут люди!» — крикнула Кэтрин. «Кейт, это всего лишь сторонники Лиги. Да и все равно большинство из них наверняка успеют убежать». «Они нас остановят. У них есть дирижабли». «Нет», — Валентайн улыбнулся. Он гордился собой, несмотря ни на что. «Как ты думаешь, для чего Кром отправил меня на восток? Северный военно-воздушный флот Лиги превратился в пепел. Сегодня Медуза пробьет нам дорогу через их знаменитую стену». Он встал и протянул ей руку со счастливой улыбкой, словно эта победа исправит все им содеянное. «Кром сказал, что выстрел будет произведен в 9 вечера. К этому времени в ратуше начнется торжественный прием. Вино, закуски. Рассвет новой эры. Кейт, пойдешь со мной? Я бы очень этого хотел». У нее оставалась последняя надежда, что отец не знал о безумных планах лорд-мэра. Теперь и эта надежда умерла. «Какой же ты тупой!» — закричала Кэтрин. «Так нельзя! Ты что, не понимаешь? Крома нужно остановить! Надо сломать его ужасную машину!» «Но тогда Лондон останется совсем без защиты посреди охотничьих угодий», — возразил отец. «И что? Будем жить, как раньше жили. Охотиться, поглощать другие города. А если встретим большой мегаполис и нас самих съедят? Все лучше, чем стать убийцами!» Она больше ни секунды не могла оставаться с ним в одной комнате. Кэтрин бросилась прочь, а отец не попытался ее остановить. Даже не окликнул. Так и стоял, бледный, словно оглушенный. Всхлипывая, Кэтрин вылетела из дому и побежала через исхлестанный дождем парк, чтобы оказаться как можно дальше от отца, на другом конце Верхнего Лондона. Собака несся за ней. «Надо что-то делать», — стучало у нее в голове. «Надо остановить медузу». Кэтрин бросилась к станции лифта. По визиэкрану на весь Лондон трубили радостную весть о том, что Валентайн вернулся.